Сэм стоял посреди комнаты. Лицо у него было в синяках, но по сравнению со мной он выглядел английским лордом. Мы посмотрели друг на друга. Он, казалось, был немного смущен. «Извини, дружок, но ты сам напросился. Я не хотел этого, но не могу позволить этой девчонке сбежать только потому, что она тебе нравится. Я понимаю, Сэм, но тем не менее ты делаешь ошибку». В это время в комнату вошел закон в лице Кленси из отдела по расследованию убийств, которого я очень хорошо знал. С ним были два патрульных и фотограф. Кленси сразу поднялся наверх, чтобы взглянуть на Дока. Потом он оставил там своих людей снять отпечатки пальцев и выполнить обычную процедуру, а сам с Боглем спустился ко мне. Кленси был невысок ростом, с агрессивной челюстью и густыми бровями, придававшими ему вид крутого полицейского. Поддерживая этот имидж, он постоянно жевал потухшую сигару. Прямо живой типаж для детективного фильма, однако на своей работе он звезд с неба не хватал, и мне было жаль, что именно ему досталось это дело. «Так-так», — сказал он, подходя ко мне, — «Росмиллан, тут-то ты, значит...» «Привет, Кленси». Я взобрался на стул. «Давно не виделись». Он с интересом рассматривал мое лицо, потом перевел взгляд на Бугля. «А это еще что такое? Вы что, дрались?» «Дрались?» — переспросил я. «С чего ты взял?» «А ты на морду свою посмотри». «А, ты об этом? Это, понимаешь, такой стиль. Одни носят бороды, другие — серьги, а я — синяки. Так принято в Мексике, правда, Сэм?» Богль промолчал. Ему было не по себе в обществе полицейского. «Все умничаешь. Из-за чего вы подрались?» «А мы это делаем время от времени». «Нет-нет, серьезно, Кленси. К делу это не относится. Это, так сказать, форма самовыражения». Кленси пожевал сигару и подозрительно посмотрел на меня. «Окей, оставим это пока. Как ты попал во все это?» Я вкратце рассказал, как встретил Дока и Богля в Мексике, но о мире промолчал. «Так, хорошо. А что ты знаешь о девушке?» «О какой девушке?» «Сам знаешь. О мире Шанвари». «Это я понимаю, но... А какой из них? Их ведь две». Брови у Кленси поползли вверх. «Что значит две?» «Слушай, Кленси, дело здесь серьезное, но если ты перестанешь строить из себя крутого полицейского, я попробую объяснить». «Не слушайте его», — вмешался Богли. «Он втюрился в нее по уши». Кленси не стал с ним церемониться. «Увянь!» — рявкнул он. «Когда я спрошу, тогда и откроешь пасть, — говори, Мелан». «Садись». Я кивнул ему на стул. «Это долгая история. И тебе потребуется вся энергия, чтобы заставить себя шевелить мозгами. Ты только легче на поворотах, Мелан. Я знаю, ты считаешь себя умником, но если будешь выпячиваться, то я засажу тебя в камеру как подозреваемого до выяснения обстоятельств». «Ладно, давай без угроз. Я не представлял, как рассказать ему все обстоятельства дела, чтобы он поверил, но как-то нужно было это сделать». Кленси слушал, не перебивая. Он даже прикурил свою сигару, но запах ему, очевидно, не понравился, и он дождался, пока она снова потухнет. Надо полагать, что одной сигары ему хватало на пару недель, а этой, судя по запаху, было никак не меньше года. На половине своего рассказа я едва не бросил это безнадежное дело. Он явно не мог понять то, То ли я смеюсь над ним, то ли окончательно спятил. И от этого он заводился все больше и больше. Ну вот, закончил я. Значит, вот так обстоят дела».